Зачем мы ходим к пидорасам на быстрый дейтинг одноразовый? Зачем берем мы пидорасов, мужья и жены? Зачем рискуем мы на злополучном авиаперелете? Зачем мы ходим на всякие сомнительные ТВ-шоу, боже? Типа ЧБД, дом 2, панель? Разве нельзя обойтись без этого говна, поверь? Зачем мы ходим в школу? Нет, ну вот серьезно. Чтобы научиться жизни или же просто их закончить? Зачем идем мы на работу? Зачем идем с повинной в органы? Зачем идем в разнос уебищный? Зачем связываемся с теми, кто нас отмороженнее, а? Зачем ходим в церковь? Тут как бы проще, да? Ну зачем грешим мы после причастия позже там? Зачем идем одной дорогой, ёпта? И нет того, кто бы нас за хуй потрогал, в смысле, чтоб повел другой дорогой, когда мы его вздумаем ложить на весы Фемиды строгой. Нет, я не про шмон, я про одиночество. Одиночные грехи, они, увы, закоренелые там очень. Не справиться нам всем от гнета такой несчастной вот судьбы. Зачем мы ходим вокруг да около, чтобы взять и прийти так сразу к Богу? А, наверное, это как раз это невозможное. Поэтому мы ходим лишь убогие. Fuck facts. Bitch!